Глава 8. Кэтрин. Вечером накануне мастер-класса я пила наравне с Йеном. Проснулась от жажды на рассвете, затем опять уснула, и мне приснился кошмар. Когда я окончательно пришла в себя, Йена рядом уже не было, а сквозь занавески пробивался свет. Я проспала. Подобное часто случалось во время болезни. Нарушение цикла сна и бодрствования – так это называется. Когда нет сил встать с постели и уснуть не получается. Лежишь часами, тело словно свинцом налито, а ум в лихорадочном возбуждении. Я тогда молила лишь об одном – отключиться хоть ненадолго, впасть в забытие, на несколько часов сократить невыносимую жизнь. Напрасно. Мозг работал еще активнее. А когда сон наконец приходил, он наваливался и затягивал в темные глубины – откуда уже не слышно никакого будильника. Я вышла в гостиную и застала Йена с моим ноутбуком. «Привет, привет». «Доброе утро». Он подпрыгнул от неожиданности и захлопнул крышку. «Чем ты тут занят?» «Твой ноут издает странные звуки. Может, перегрелся?» Я подошла. Йен дрожал. Его всегда немного потряхивало по утрам, однако сейчас особенно. «Да нет, все нормально. А ты как себя чувствуешь?» «Хорошо, спасибо, любимая». Он протянул свой чай. «Задерживаешься сегодня? Хочешь откосить от мастер-класса?» «Нет, никуда не денешься. Надо идти». «И то правда. Яичницу будешь?» «Нет, спасибо. Опаздываю». Я было ушла, но развернулась на полдороги. «Пожалуй, положу сразу в сумку, чтобы не забыть». «Что?» «Компьютер». «Конечно, держи». Он вернул мой ноутбук, а я вернула его чай. Странный разговор. Словно мы чужие. Я положила ноутбук в сумку, потом ушла в спальню и стала проверять. Нет, в почту не залезал. История браузера не изменилась. Есть еще секретный файл, который хранится в моих документах, запрятанный в нескольких папках, как матрешка. Его никто никогда не читал. Надо бы припрятать получше. Накраситься я не успевала, хоть и приняла душ с космической скоростью. Схватила кожанку и вышла в гостиную попрощаться с Йеном. Он хлопотал на кухне, что-то растапливал или вываривал. Как обычно, совершал странные трудоемкие кулинарные манипуляции, результат которых я смою в унитаз сразу, как только съем. «А что делать?» Смысл жизни у него свелся к готовке, не могу же я сказать «перестань». Йен отложил поварёшки, выключил газ, вытер руки и крепко меня обнял. Я вдохнула его запах. Мы поцеловались. Я снова почувствовала себя в безопасности. А зря. Угроза уже нависала над нами обоими. «Написала тебе СМС из такси, предупредила об опоздании, чтобы ты не успела нажаловаться Джейми. Даже не извинилась, просто сообщила, задержусь минут на 30. Совершенно не было сил, лишь бы до вечера дотянуть. Я приехала в Роузвуд и оглядела фойе. Когда-то в прошлой жизни я бывала в подобных местах примерно раз в неделю со своими мужчинами. В те времена на интернет-писателей поглядывали с жалостью, а затянувшиеся перерывы на обед были в порядке вещей. Я тогда надеялась на наше лондонское счастье и писательские гонорары. Ухажеры меня кормили и поили, а я хорошо проводила время за чужой счет в ожидании настоящей жизни. Теперь я смотрелась нелепо на фоне роскошного фойе и холеных женщин. Они словно издевались. «Видишь, как здорово мы живем. У нас все еще впереди». Интерьер Роузвуда славится своим великолепием. Однако в тот день даже он показался мне серым. Все кругом было серым, как и я сама. Ты снова незаметно подкралась сзади. «Хотите секрет?» Я ахнула и подумала. «Смерти моей желает», а вслух сказала. «Черт, Лили, так до инфаркта недалеко». «Простите, пожалуйста, не удержалась. Вы, кажется, замечтались». «Все в порядке?» – сияла ты. «Хотите, открою секрет?» «Ну, давайте». Ты взяла меня под руку и повела в противоположную от бизнес-центра сторону. Сначала скажите, что вы согласны». «Не знаю». «Ну, пожалуйста, обещаю, вы не пожалеете». Ты держала меня под локоть и обдавала свежим ароматом юности. «Лили, в чем дело?» «Соглашайтесь, и мы проведем время гораздо лучше, чем планировалось». «Объясните, пожалуйста, в чем дело?» «Я придумала, как избежать мастер-класса. Только и всего». Ты остановилась и сообщила заговорщической улыбкой. «Вместо переговорной с обедом нас ждет массаж». «А Джемма в курсе?» «Ой, с тетей Джемма я как-нибудь договорюсь. Не волнуйтесь. Согласны?» «Не знаю, что и сказать, Лили». «Просто скажите «да». А Джемму я беру на себя. Я умею с ней разговаривать. Почему бы нам не расслабиться хоть на денек?» «Нас и нам, несмотря ни на что, радовали слух. И, конечно, массаж намного лучше, чем лекция об изъянах моего стиля с точки зрения современного читателя. Особенно если учесть похмельное недомогание и осадок от странного диалога с Йеном. И потом в компании драгоценной Лили, любимицы Джеммы, вряд ли можно нарваться на крупные неприятности». «Ладно, уговорили». «Хорошо. Вы уверены?» «Ты всегда получала согласие дважды». «Уверена. Разумеется, я сильно сомневалась насчет массажа вместо рабочей встречи. Просто сама мысль о мастер-классе в твоем исполнении была мне противна. На что ты, собственно, и рассчитывала?» «Прекрасно. Только вот Джемма оформила бронь на ваше имя. Для отмены нужно черкнуть здесь и здесь». С этими словами ты извлекла откуда-то замшевалый планшет для бумаги и сунула его мне вместе с тяжелой шариковой авторучкой. «Что? Нужна подпись? Нет уж, лучше вы». «Я подписала бы, если б могла. Мою подпись не примут. Я пойму, если вы откажетесь. Формуляры порвем и займемся работой. Простите, наверное, неудачная идея». От одной мысли о работе засосала под ложечкой. Я представила, как ты вещаешь у доски с толстым маркером в руке, пытаясь донести светлые идеи до моего отсталого сознания. «Давай сюда». Я подписалась рядом с крестиком в формуляре. «Только чур, разбирайтесь с тетей сами». «Поверьте, мне все сходит с рук». Снова сверкали в улыбке зубки, блестели глаза. «Ты умела внушить доверие. Мы все повелись, и я, и Джемма, и Йен, и Азиф». «Ну что, идем?» – проворковала ты. Потом опять подлезла ручкой под локоть и повела к темному коридору. Мы вступили в полумрак спа-центра. Ты подмигнула девушке-администратору, она указала на ряд плюшевых кресел. Мы сели рядом. Говорить было не о чем, да и не хотелось. «Как поживает Йен?» «Нормально. Почему вы спрашиваете?» «Просто так. Вы обиделись?» «Да, похоже, расслабляющие процедуры вам не повредят». Ты прощупывала почву, собирала информацию обо мне и Йене. Я начинала понимать твои уловки, Лили. Видела, что ты меня изучаешь. «Кэтрин, давайте так. Мы встретились в такси и подружились. Сегодня мы не коллеги. Вы не моя начальница, а я не ее племянница. Нет никаких мастер-классов. Просто две подруги. Ведь по сути так и есть. Могло быть при других обстоятельствах. Или только я так думаю? Скажите что-нибудь, а то ужасно неловко». «О, Лили, какой же хорошей ты умела быть. Прекрасно подобрала приманку. Пожалуй, самое унизительное в этой истории то, что ты сразу раскусила, как отчаянно я нуждаюсь в друзьях. Видишь ли, быть одиноким стыдно. Постепенно стыд становится неотъемлемой частью характера. Ты скрываешь, что провел выходные дома. Пытаешься разговаривать с соседками по беговой дорожке, а потом отвергнутый и уязвленный делаешь вид, что все хорошо. Подпрыгиваешь от радости при каждом звонке, а потом разочаровываешься. Опять реклама. Я измучилась, скрывая одиночество. Потеряла уверенность, благодаря которой всегда привлекала людей. Если бы ты помогла мне ее восстановить». «Что ж, давайте», – произнесла я вслух. Может, ты и правда займешь давно пустующее место подруги. Кроме тебя никто и не претендует. Дверь кабинета неожиданно открылась, и я вздрогнула. «Лили и Кэтрин?» – позвала массажистка. «Здесь!» – откликнулась ты. «Проходите, пожалуйста». «Идите первой, Лили, я подожду». «У нас одновременный сеанс». «Что?» «Я подумала, так веселее, поболтаем». И снова лукавая улыбка, заговорщический взгляд. Я едва не сказала, что не увлекаюсь одновременными массажами с малознакомыми практикантками, но осеклась. «А вдруг ты сочтешь меня старомодной ханжой?» «Я не старомодная и точно не ханжа». Поэтому, пробормотав «ладно», я поднялась и направилась в кабинет вслед за девушкой в халате. Почему-то вспомнился Йен над моим компьютером. Зачем он туда полез? Куда катится мир? Почему я за ним не успеваю? За тканевыми перегородками стояли два стола. У одного из них ждала вторая массажистка. Обе они представились и вышли, чтобы мы могли раздеться. Ты тут же скинула высокие сапожки и стянула кашемировый свитерок, обнажив светлую кожу. Я обратила внимание на бюстгальтер. Белый, хлопковый, на удивление простенький. Этакое замаскированное хвастовство. Мол, идеальная грудь не нуждается в украшениях. У меня тоже грудь вполне ничего, даже сейчас. А раньше была загляденье. Правда, слегка обвисла после 25 лет пробежек и 2 лет жизни впроголодь. Я стягивала зауженные джинсы, расстегивала блузку и украдкой бросала на тебя взгляды. Округлый мягкий животик не такой подтянутый, как мой. Твоя кожа сияла в приглушенном свете, ты стояла совсем рядом в одних трусиках, милых и совершенно неподходящих к бюстгальтеру. «Потрясающий лифчик», — заметила ты. «Да, классный. Мятно-зеленая с розовым, модель из коллекции, а жен-провокатор. Раньше я много тратила на нижнее белье. Теперь доходы ужались, коллекция устарела. Лифчик прожил свой звездный час в 2000-х и выцвел». Я порадовалась темноте. «Может, ты не заметишь, какое жалкое зрелище представляет собой некогда шикарное белье. Если присмотреться, полинявшие тряпки. Впрочем, под стать хозяйке». «Черт бы тебя побрал, Лили! Какого фига ты меня сюда притащила? Иди куда подальше вместе со своими прелестями!» — думала я, глядя, как ты аккуратно сворачиваешь одежду. Я сдернула трусы-бикини, которые купила 10 лет назад в комплекте с бюстгальтером за 65 фунтов, и кинула их на кучу остальных бесцветных вещей. Моя нагота тебя шокировала, однако ты попыталась не подать виду. «Кэтрин, а вы отважная?» «Отважная, говорите?» «Не знаю, как объяснить. Вы удивительно уверены в себе». «А вы разве нет?» «Не настолько». В дверь постучали. Мы обе улеглись, неловко прикрывшись полотенцами. Массажистки синхронно двигались вдоль столов, натирая нам спины, плечи, ноги до самых ступней питательными маслами. Ты легла лицом ко мне, а я отвернулась и вскоре задремала. Мне опять приснился кошмар. Снова отчаяние, детские ножки, ковыляющие по сухой и стрескавшейся земле, на этот раз будто в замедленной съемке. Ворота совсем близко, неотесанные деревянные балки на расстоянии вытянутой руки. Матери не видно, однако я чувствую ее полный злобы взгляд. Я смогла дойти, и она в ярости. Обеими руками хватаю за край калитки, тяну на себя. И вдруг что-то течет по пальцам. Из ладоней хлещет кровь. Сначала я застонала. Затем из самых глубин существа вырвался звериный отчаянный вопль, и я проснулась. Кругом было душно и темно, и я не сразу поняла, где нахожусь. Даже поверила на миг, что я на ферме матери, снова одна в этом жутком месте, и неоткуда ждать помощи. Я с трудом села. Лицо горело, волосы прилипли к взмокшему лбу. Я тяжело дышала, потом перехватила твой жалостливый взгляд. Только жалости мне не хватало. Кое-как завернулась в полотенце. Массажистка, потупив глаза, протянула крошечный стаканчик тепловатой воды. «Простите», — приснился кошмар. «Извините, пожалуйста», — пробормотала я и не услышала собственных слов. Возможно, я говорила беззвучно. Точно ушла под воду. Потеряла связь с миром. Потонула. «Не волнуйтесь, все хорошо. Просто страшный сон», — донесся сквозь жаркий туман твой голос. «Да, сон», — прошептала я и посмотрела на ладони, словно видела их впервые. Как будто они принадлежали не мне, а матери. Широкие, короткопалые, некрасивые, такими только пахать. Они созданы, чтобы тяжело трудиться, а не делать изящные жесты при разговоре и порхать по клавишам. «Пойдемте выпьем кофе. Вы мне расскажете?» Ты потянулась ко мне и положила ладонь на плечо, а потом провела по скользкой от масла руке до самого запястья. Я снова ощутила взаимное притяжение. «Вы не могли бы нас оставить?» Очень кстати обратилась ты к массажисткам. «Спасибо, Лили. Ты позаботилась, защитила. Все-таки я тебе нравлюсь, хоть это и не входит в твои планы». Я приняла холодный душ, пытаясь смыть дурной сон, кровь и присутствие матери. Потом стала придирчиво разглядывать свое отражение в зеркале над раковиной. Красные щеки, морщины на лбу. Я раньше не замечала, какие они глубокие. Сеточка у глаз. Обвисшие мышцы у истончавших губ, похожие на скобки. Меня взяли в скобки за ненадобностью. Заключили в кавычки. Насмотревшись, я снова накрасилась ярко-красной помадой фирмы «Мак», которую обычно приберегала для вечерних выходов. Ты написала, что ждешь в зеркальной комнате. Ты сидела за столиком у зеркальной стены, в которой дробилось отражение. Сногсшибательно красивое. Из косметики лишь оранжевая помада. Легкий румянец после массажа. Убранство комнаты, казалось, оттеняло твою красоту. «Как самочувствие? Вы прекрасны, прямо помолодели», — сказала ты. «Который час?» «Не знаю. Наверное, около 11». «Пошло все к черту», — подумала я и затормозила проходящего мимо официанта. «Будьте добры, бутылку шампанского и 2 бокала». Снова оглядела комнату. Зеркальные фрагменты сбивали с толку. «Черт, закурить бы. Жаль, я бросила. И вообще сейчас запретили курить в барах. Вы курили когда-нибудь?» Ты открыла рот, я перебила. «Не надо, не отвечайте». Ты немного растерялась. Не рассчитывала, что я буду готова к бою, да? Думала, вылезу после массажа размякшая и разнеженная, и ты сможешь спокойно продолжать свои опыты. «Вообще-то курила. 20 сигарет в день», — пробормотала ты. «Неужели?» «Да, пачку в день». «А сколько длился день?» «Так, надо срочно выпить». «Наконец-то», — показался официант. «Спасибо, дальше мы сами». Я отобрала у него бутылку и хлопнула пробкой. Затем налила себе полный бокал, а в твой так мне вдруг захотелось, совсем чуть-чуть. Ты, конечно, заметила, однако не подала виду. «В вашем возрасте, Лили, я дымила, как паровоз. В ночь с пятницы на субботу обычно выкуривала сигарет по 40-60». «Надо же! Не самая здоровая привычка, но что было, то было». Я сделала глоток и поинтересовалась. «А вы почему бросили?» «Противно. Просто мне дали задание для статьи в студенческой газете. 20 сигарет в день в течение недели». «Много писали?» «Да, довольно. Мне там нравилось». «А потом? Поссорились с редактором? Слишком много выдвигали гениальных идей?» «Я могла бы вам рассказать, только нужно гораздо больше шампанского». «И ты допила свою каплю». «А говорили, не пьете». «Люди меняются». Голос в характерной для тебя манере понижался до шепота в конце фразы. «Ну, если меняются». «На сей раз я наполнила твой бокал до краев, что весьма неприлично, особенно в шикарной гостинице типа «Роузвуд». Ты вздохнула, словно думала про себя. «Эх, Кэтрин, Кэтрин», а вслух сказала. «Вы меня напугали. Там, в кабинете». Ты улыбнулась, во взгляде снова сквозила жалость. «Не волнуйтесь за меня». «Почему нет?» Ты даже выпрямилась в кресле. «Мы ведь не чужие, правда?» «И что же нас, по-вашему, связывает, Лили?» Ты не успела ответить. Подоспел официант и поставил на стол два изящных блюдечка с пирожными прямоугольной формы, покрытыми белой глазурью и украшенными разноцветными кружочками. Ты снова откинулась на мягкую спинку и с надеждой произнесла. «Вам ведь нравится Демьен Хёрст, правда?» «Демьен Хёрст, значит?» – рассвирепела я. «Ну да, хотела сделать приятное». «Чёрта с два!» Я толкнула блюдце и шумно глотнула шампанского. «Что-то не так?» «Мягко сказано». «Я думала, вам понравится», — спокойно сказала ты. «Потому что я тоже из 90-х, как картины Хёрста. Он хотел запечатлеть радость жизни, красоту цвета. А это издевательство, насмешка и над цветом, и над идеалами нашей молодости. Нельзя выразить эпоху пирожным». Ты огляделась, слышит ли кто-нибудь, как я тебя отчитываю. Потом мягко возразила. «Кэтрин, я просто хотела...» «Чего вы хотели?» «Вас порадовать», — договорила ты без тени улыбки. «С какой стати? И почему вы за мной следите? Зачем покупаете дурацкие десерты в стиле Демьена Хёрста? А кофе? Он был странный. Что вы туда подсыпали?» «Я всегда выбираю органические сорта, экологичное производство. Может показаться более крепким, чем...» Тихо начала ты, но я перебила. «Как вы вообще узнали, что я люблю Хёрста? Видели квартиру? Шпионите? До сих пор каждое утро записываете, когда я вышла из дома?» «Нет, вы много рассказывали о своих вкусах тогда, в пабе. Просто понимаете...» «Что мне надо понять?» «С тех пор, как вы появились в моей жизни, я не могу отделаться от ощущения, вы важный для меня человек». «Появилась в вашей жизни?» «Нет, Лили, это вы вломились в мою. Абсолютно бесцеремонно». «Разве можно к кому-то вломиться? Я просто хочу, чтобы мы подружились, несмотря на Джейму с ее мастер-классами». Я вздохнула и покачала головой, не глядя на тебя. Ты почувствовала слабину и перешла в наступление. «Правильно. К черту дружбу. Поднимем бокалы за двух одиноких неудачниц, которые заправляются шампанским с утра пораньше». Я залпом осушила свой бокал, глядя тебе прямо в глаза. Ты выдержала мой взгляд, не мигая. «Понятно. Все стало понятно без слов. Победит сильнейший». Ты предлагаешь дружбу, но что потребуешь взамен? Ты играла со мной, как кошка с мышкой. Оказывается, вы и ругаться умеете, Лили. Ты взяла бутылку, наполнила мой бокал и очень спокойно сказала. Я же говорю, люди меняются. Лили, 16 марта. Мастер-класс. С годами я поняла. Люди все про себя знают, нужно только намекнуть. Чем я, собственно, и занималась. Намечала контур, а человек сам дорисовывал картинку. Лишний раз убеждался в том, что и так в глубине души знал. Работает безотказно. Чуть подтолкнуть, и человек сам додумает, вновь признает или же откроет впервые горькую правду. О, я прекрасно умею обернуть ситуацию в свою пользу. Все устроить, как мне нужно. Учителя у меня были хорошие. Мама и Джема заставили повертеться. Зато я выработала стратегию самообороны. Хочешь сделать человеку больно, просто скажи правду. Например, Мэг из 4-й по счету школы стоило намекнуть, и она сама додумала. Бедняжка Мэг страдала лишним весом. После 8-го класса она решила исправить дело и все лето сидела впроголодь. Говорят, ела по яблочку в день. Я помню, какая гордая заявилась она в школу. Смотрите, мол, Как я крута! Владею собой и повелеваю миром. Как бы не так. Я-то знала, не должна она быть популярнее меня. Все пришли от Мэг в полный восторг. Девчонки хотели дружить, парни по пятам ходили. Словно после 6 недель голодовки в класс пришла не Мэг, а новая девочка и стала первой красавицей. Раньше первой красавицей считалась я, причем без всяких голодовок. Это я была новенькой, я пришла в конце 8 класса и объективно самой красивой. Я, а не она. Мэг поменялась внешне, а не внутри. Кто-то должен был поставить ее на место. Восстановить справедливость, напомнить, что есть люди 100 раз красивее и интереснее. После каникул Мэг никто не называл, да и не считал жирной, кроме нее самой. Если подумать, я ничего не сделала, просто оборонила пару фраз. Например, «Пожалуй, ты не очень изменилась». Или «Говорят, ты жирная, не обращай внимания». Или «Слушай, если все равно обзывают толстой, зачем сидеть на диете?» Слов 20, не больше. Я всего 3-4 их повторила, плюс регулярно подкармливала голодную подругу за обедом. В результате вновь оказалась врагом номер 1. Мэг сама виновата, пусть знает свое место. Также из КР. В розводе я без труда пробила оборону, слегка намекнула, как жизнь ушла вперед. Напомнила, что вообще-то можно общаться не только с гражданским мужем. Остальное сделали она сама и весь ее жизненный опыт. Она много взяла чужого. Теперь грядет расплата. Надвигается, как огромная волна. Очень скоро я обрушу ее на КР.